Эффект смысла. Два пациента, страдающие от боли в пояснице, ходят на иглоукалывание. Иглотерапевт проводит с каждым пациентом длительную консультацию, во время которой изучает цвет, форму и припухлость языка на предмет наличия симптомов болезни, измеряет частоту, наполнение и силу пульса в левом и правом запястьях одновременно. Потом нажимает пальцами на важные точки в поисках сигналов о нарушении работы организма или биохимическом дисбалансе. И во время этого авторитетного, на первый взгляд, обследования пациентам объясняют, что специальные крошечные иглы из нержавеющей стали, введенные точно в нужные участки меридианов, идущих вдоль позвоночника, разблокируют жизненные силы, стимулируя организм к высвобождению кипучей целительной энергии, которая в конечном итоге излечит их от боли в спине. Оба пациента соглашаются на лечение. Но на самом деле курс иглоукалывания проходит только один из них. Другому пациенту тайно назначают плацебо. Врач всего лишь надавливает на спину зубочисткой, имитируя ощущение легкого укола иглой, но не протыкает кожу. Оба пациента считают, что прошли настоящую терапию. И со временем выясняется, что у них обоих абсолютно одинаковые шансы излечиться от боли в спине. Выясняется, что на самом деле не имеет значения, было иглоукалывание настоящим или мнимым. Результат один и тот же. По словам доктора Отто Сенборна, это доказывало, что иглоукалывание, или, по крайней мере, та его версия, которая практикуется на капиталистическом Западе, это шарлатанство. Просто плацебо, написал Сенборн в своем заключительном отчете для Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов после того, как команда Wellness завершила эксперимент со статистически значимым числом пациентов, страдающих от болей в пояснице, и обнаружила, что эффективность настоящего и поддельного иглоукалывания практически одинакова — около 44%. Сенборн с большим удовольствием отослал отчет, а после работы повел сотрудников праздновать в ближайший бар. Всякий раз, развенчивая новое псевдолечение или новый бесполезный препарат, он, как правило, бывал в приподнятом настроении в течение нескольких недель. А когда рассказывал об этом, особенно после пары стаканов виски, его глаза расширялись, а лицо разрумянивалось. Так его воодушевляло разоблачение причуд разума. Но в тот день, сидя в баре, Элизабет поймала себя на том, что прокручивает в голове результаты исследования и думает, что самое интересное вовсе не обязательно заключается в том, что иглоукалывание ничуть не полезнее плацебо. Нет, для Элизабет самым интересным было то, что плацебо вообще-то показала неплохие результаты. Это произошло вскоре после запутанной истории в продуктовом магазине и последующего триумфа Элизабет с United Airlines. Поэтому она начала размышлять о полезности, не говоря уже о прибыльности, использования плацебо, а не борьбы с ним. Получается, существует способ лечить боль в спине, который не требует ни хирургического вмешательства, ни лекарств, вызывающих привыкание, ни инструментов дороже зубочистки, не имеет побочных эффектов и успешно работает почти в половине случаев. Это фактически определение квалифицированного медицинского вмешательства. И если лечение так эффективно, стоит ли беспокоиться о том, насколько оно реально? Это заставило Элизабет задуматься, не могла бы она вместо того, чтобы бороться с ложью, как-нибудь ее использовать. Возможно, люди не такие уж и дураки, что ведутся на плацебо. Возможно, в некоторых случаях повестись на плацебо было бы подходящим, полезным и даже идеальным вариантом. Вот, например, эксперименты показали, что устрицы не являются афродизиаками. Если вы дадите человеку десяток устриц, а потом исследуете химические процессы в его мозге, вы не обнаружите ни одного специфического гормона или нейромедиатора, сигнализирующего о сексуальном возбуждении. Однако, если вы возьмете пару, которая верит, что устрицы действительно афродизиаки, попросите эту пару нарядиться и пойти на свидание есть устриц, и они отправятся в симпатичный ресторан с романтической атмосферой, известный своими устрицами, и заплатят за ужин приличную сумму, а потом вы проведете им сканирование мозга, то обнаружите, что их эндокринные железы превратились в гормональные гейзеры. Другими словами, поверив в историю, которая формально была ложью, они вписали эту историю в сложный ритуал. И в результате она превратилась в правду. Или вот еще один пример. Куриный бульон не содержит никаких веществ, которые бы способствовали излечению от простуды. Но когда куриный бульон больному ребенку дает заботливая мать, обладающая в его глазах серьезным родительским авторитетом, продолжительность и тяжесть простуды, как правило, уменьшаются. Или вот еще факт. Абсент на самом деле никогда не содержал галлюциногенов. Хотя все великие писатели и художники Парижа — Бодлер, Рембо, Ван Гог, Мане, Тулуз-Лотрек — утверждали обратное. Все они писали стихи и картины о галлюцинаторных визитах зеленой феи, несмотря на то, что с научной точки зрения абсент не обладает никакими особыми свойствами, изменяющими сознание, кроме того, что это алкогольный напиток. Так как же объяснить эти искренние коллективные рассказы о галлюцинациях? Теория Элизабет. Если вы сделаете абсент символом принадлежности к интеллектуальной богеме, восстающей против репрессивной культуры, в частности, против той культуры, где употребление абсента считается проявлением декаденства и морального разложения, и если придумаете сложную церемонию, строящуюся на аморальности употребления абсента, церемонию с использованием специального бокала и перфорированной ложки, на которую вы положите кубик сахара, и медленно, капля за каплей, будете его растворять в абсенте, смешанном с ледяной водой в строго определенном соотношении, чтобы, как предполагается, высвободить галлюциногенные эфирные масла абсента. А кроме того, если вы будете ждать и верить, что в результате этого долгого ритуала получится то, что при употреблении в достаточном количестве вызовет у вас странное видение, тогда, вероятно, так оно и случится. Важен был сам ритуал, тщательный осмотр иглотерапевта, до мелочей продуманные свидания пары, забота матери, готовящие домашние лекарства, церемониальное приготовление абсента. Именно во время этих обрядов активировался и материализовался эффект плацебо. Вера притворялась в реальность, вымысел — в правду. Метафора обретала плоть. Элизабет назвала это явление эффектом смысла, термин, который она предпочитала эффекту плацебо. Потому что если говорить, что этот эффект порожден плацебо, то получается, что он порожден ничем. Ведь плацебо всегда было именно ничем. Веществом без лечебных свойств, намеренно бесполезным, когда на самом деле он вызван верой в значимость и реальность сформировавшихся вокруг плацебо нарративов. Контекста, истории, ритуала, метафор и убеждений. Эффект плацебо, по сути, это реакция мозга на обнаружение смысла. «Почему бы не воспользоваться этим?» — спросила Элизабет Сенбурна в тот день в баре. Почему бы не применять плацебо, чтобы помогать людям? Он хмуро посмотрел на нее из-за стакана виски. Элизабет продолжала. Если плацебо действительно приносит облегчение, в чем проблема? Разве люди не должны пользоваться тем, что им помогает? Но откуда вы знаете, что облегчение связано именно с плацебо? А что еще это может быть? Регрессия к среднему. Организм стремится к гомеостазу. Боль в спине — это обычное явление, и она, как правило, возникает и проходит естественным образом, иногда ослабевая сразу после того, как дойдет до пика. Поэтому если кто-то обратится за помощью к иглотерапевту в тот момент, когда боль сильнее всего, тогда он поверит, что его вылечило именно иглоукалывание. Хотя на самом деле ему и так стало бы лучше безо всякой терапии. Нет, не верю. Я беседовала с этими пациентами. Некоторые из них страдали месяцами. Они принимали обезболивающие и миорелаксанты, проходили физиотерапию, пытались по-другому заниматься спортом, по-другому спать, но ничего не помогало. А потом они пробовали иглоукалывание. И, пожалуйста, почему-то оно сработало. Сработало из-за лжи. И что? И то, что когда люди принимают решения, касающиеся их здоровья, они должны быть уверены, что им не лгут. А если я скажу вам, есть большая вероятность, что иглоукалывание вылечит боль в спине. Это же не ложь? Но лечит не иглоукалывание. Заметьте, я не говорю, как оно поможет. Просто говорю, что поможет. Умолчание тоже ложь, дорогая. Что хуже? «Лгать пациенту или позволять ему страдать?» Он покрутил виски в стакане, размышляя. «Даже если помочь одному отдельно взятому пациенту этично, — сказал он, — ложь неэтична в широком смысле. Если все врачи начнут назначать плацебо, то все пациенты, естественно, заподозрят, что они получают плацебо». И усомняться во всех методах лечения, что негативно повлияет не только на плацебо, но и на доказательную медицину. Это не должно так работать. Это немасштабируемо. Мы говорим здесь не обо всех врачах. Мы говорим о вас и обо мне. Только о нас. И мы обнаружили, что мозг, по сути, шкафчик с лекарствами. Мы это знаем. Он обладает невероятными способностями лечить болезни и облегчать страдания, если только суметь его открыть. И у нас есть ключ. Разве не будет неэтично не воспользоваться им? Возможно, моя дорогая, этот шкафчик следует оставить запертым. В смысле? Давайте предположим, что вы правы. Что это не была регрессия к среднему, что наши пациенты, прошедшие курс иглоукалывания, каким-то образом исцелились. Мы, конечно, подтолкнули их к этому. Но, строго говоря, исцеление было эндогенным. Лекарство все это время было в них самих. Да. А если они способны исцелять себя сами, то почему не сделали этого раньше? Зачем им вообще понадобились мы? Я не знаю. Я тоже. Но не означает ли это, что боль была в некотором роде полезной? Если мозг может вылечить тело, но предпочитает этого не делать, то, возможно, для боли есть веская причина. Возможно, боль необходима. Возможно, мозг бережет свои ресурсы для чего-то более важного. Например? Сэндборн улыбнулся, крутанул стакан с виски, допил остатки. Это предстоит выяснить вам, моя дорогая. Я слишком стар. Пенсия уже не за горами, но работа должна продолжаться. Несколько недель спустя Элизабет проводила финальную беседу с женщиной, которая участвовала в исследовании, посвященном соковой детокс-программе. Ей было под 30, она родилась в пригороде, после колледжа переехала в Чикаго, чтобы работать в сфере охраны окружающей среды, делать что-то хорошее, как она выразилась. Но теперь ее серьезно беспокоило, что она не продвинулась по карьерной лестнице дальше стажера в некоммерческой организации и до сих пор не нашла, в кого бы влюбиться. Несмотря на буквально сотни свиданий и регистрацию буквально на всех респектабельных сайтах знакомств. В общем, этой женщине в деталях расписали пользу соковых смесей холодного отжима, которые выводят токсины и содержат самые чистые концентраты самых богатых витаминами органических продуктов — моркови, имбиря, капусты, свеклы и тому подобного. И предоставили ей эти смеси, в количестве которого должно было хватить на 5 дней, в бутылках с белоснежными этикетками «Самый сок». Причем, что особенно важно, прямо на бутылке была указана цена — $18. Женщине было предписано питаться только этим соком, понемногу увеличивая порции в течение следующих 5 дней, после чего она пришла в «Wellness» и сказала, что уже много лет не чувствовала себя так хорошо, что она начала детокс в нездоровом состоянии, когда ее организм, видимо, был забит шлаками, а теперь ощутила себя бодрой, свежей и обновленной, научилась фокусироваться на работе, причем у нее остается достаточно энергии на личную жизнь, и она нашла новое хобби и разобралась с несколькими затянувшимися делами по хозяйству. И суставы стали двигаться легче, и даже язва желудка прошла. И детокс так ей помог, что она сразу же вступила в несколько интернет-сообществ приверженцев соковых диет, где публикуют посты о своем соковом пути и так далее, и тому подобное. И у Элизабет упало сердце, потому что она знала. Ей придется рассказать этой бедной женщине, что на самом деле та вообще не пила сок, а принимала плацебо, приготовленное из воды, пищевого красителя, пары добавок, которые можно найти в большинстве поливитаминных препаратов, а также искусственных ароматизаторов, подсластителей и загустителей, имитирующих вкус настоящего сока. Элизабет была вынуждена рассказать об этом, потому что таково было условие. Чтобы получать государственное или университетское финансирование, Wellness обязывалась соблюдать стандарты профессиональной этики, один из которых заключался в том, что любое исследование, строящееся на обмане участников, должно заканчиваться раскрытием правды. Обычно Wellness отправляла письмо, где информировала пациентов о том, что они получали плацебо. Но сейчас Элизабет хотела сообщить новость лично, чтобы своими глазами увидеть, как реагируют испытуемые. И эта конкретная испытуемая отреагировала не очень хорошо. «Я вам не верю!» «Мне жаль», — сказала Элизабет. «Но это правда». «Нет, произошла какая-то ошибка. Посмотрите по своим документам. Это невозможно!» «Мне очень жаль. Но вам дали плацебо». «Нет, мне дали сок. Настоящий сок. Я это чувствую. Я в этом уверена на 1000%. С точки зрения психологии, уверенность редко коррелирует с достоверностью. «Проверьте еще раз. Вы ошибаетесь». Элизабет поняла, что женщина находится в первой стадии переживания горя, в стадии отрицания, которая скоро сменится гневом. И он действительно не заставил себя ждать. Как только Элизабет театрально проверила и перепроверила данные и подтвердила, что да, женщина действительно получала плацебо. «Что за бред? Я прошу прощения. Почему вы так со мной поступили? Почему вы выбрали меня? Вы пытались заставить меня почувствовать себя дурой? Нет, конечно, нет. Это было рандомизированное двойное слепое исследование. Никто не знал, что получали пациенты, пока эксперимент не закончился. Я купила новую соковыжималку. Она стоила $500. Я оплатила ее кредитной карточкой. Извините. И что я скажу людям в интернете? Моим новым единомышленникам из групп по соковым диетам, которые так меня поддерживают. Как мне теперь смотреть им в глаза? Элизабет сочувственно кивнула и подумала. Торг. Я же подписалась на всех топовых адептов соковых диет в Инстаграме. Я публиковала посты о своем опыте. Они тоже на меня подписались. Что я должна им теперь сказать? Типа, ой, простите, это все было вранье? Я не знаю, что вам посоветовать. Только вчера в наш сабреддит зашел какой-то токсичный мудак, который заявил, что соковый детокс — фикция, и мы его просто в лепешку раскатали. Что я скажу этим людям? Из этнографических исследований культов Элизабет знала, что наиболее эффективно заблуждения внедряются в сознание тех, кто находится в окружении людей, разделяющих аналогичные заблуждения. В таких ситуациях формируются альянсы, выявляются враги, поощряется и поддерживается динамика «мы против них». Люди куда больше склонны верить во что-то, когда входят в сообщество других, верящих в то же самое, когда окружают себя людьми, говорящими на том же языке, людьми с теми же ориентирами. И получается, что определенные идеи, даже плохие, даже ложные, обладают своего рода иммунитетом. Чем больше людей они объединяют в союз, который со временем становится все теснее, тем лучше они защищены. Идею в этом случае можно представить как организм, а тех, кто в нее верит, как белые кровяные тельца, атакующие захватчиков. Когда кто-то выплескивал свою ярость в интернете, Элизабет иногда проводила аналогию с иммунной защитой идеи, оказавшейся под угрозой. Но, конечно, она предпочла не говорить этого женщине, которая уже окончательно перешла в стадию депрессии и тихонько плакала, шмыгая носом и уронив голову на стол. «Я просто хотела, чтобы у меня было хоть что-то хорошее», — сказала она. «Ну, хоть что-то хорошее в этой жизни». «Мне правда очень жаль». «Такое ощущение, что я пытаюсь и пытаюсь и пытаюсь, но ничего не выходит. В том смысле, что работа у меня отстойная, и арендная плата высоченная, и куча друзей с привилегиями, а настоящих друзей нет». И все в интернете хамят и ругаются. И сколько бы я ни выступала против угольных электростанций, углеродные выбросы в атмосферу все равно растут. Уровень моря поднимается, надвигаются засухи, тают шельфовые ледники. И вот я думала, ладно, несмотря ни на что, по крайней мере, шмыганье носом, у меня, шмыганье носом, есть сок. А потом она извинилась и ушла, пожаловавшись, что у нее опять заболел желудок. Наверное, было жестоко давать этой женщине плацебо, но в тот момент Элизабет показалась куда более жестоким открывать ей правду. Так ли важно, что соковые диеты ничем не эффективнее плацебо? Они все равно эффективны. Элизабет начала вставлять в беседы, которые проводила с испытуемыми, новые вопросы. Вопросы, не имевшие никакого отношения к заявленной цели исследования. На протяжении многих лет задачей wellness было определить, дают ли различные оздоровительные практики лучшие результаты, чем плацебо. Они долго развенчивали мифы, и все же трудно было не заметить, что новые мифы появляются все быстрее и быстрее, становятся все более популярными и приобретают массовое признание. Wellness годами боролась с этой тенденцией, и ничего не менялось. Все было бестолку. И тогда Элизабет сменила направление. Вместо того, чтобы разоблачать фиктивные методики, она начала изучать, почему они дают хорошие результаты. Может, у тех, на кого плацебо действует, есть общие черты? Или же оно срабатывает в сходных обстоятельствах? И действительно, так оно и оказалось. После того, как Элизабет начала задавать испытуемым вопросы об их семейной жизни, карьере и мировоззрении, она обнаружила, что эти люди, как правило, чувствовали себя совершенно подавленными, уставшими и обессиленными. Они жили в атмосфере безнадежности и подозрительности, в мире, где в грунтовые воды просачиваются токсичные вещества, в воздухе висят твердые частицы, океаны переполняются микропластиком, небо загрязнено углеродом и радиацией, продукты отравлены пестицидами, добавками и всякой дрянью, у врачей ни на что нет времени, политики врут, пиарщики врут, тележурналисты тоже врут. Они, недовольны своей работой, безнадежно погрязли в долгах и находятся буквально в одном счете за лечение от банкротства. И никто их от этого не защищает, потому что государственные регуляторы в сговоре с корпорациями, чью деятельность должны регулировать сильные мира сего, защищают других сильных мира сего, а маленькие люди страдают. Слушая эти истории, Элизабет решила, что вера в новомодные диеты, мистические чакры или энергетические кристаллы на самом деле довольно рациональная и здравая реакция на коллапс всей системы. Если никто тебя не защитит, надо делать это самому. Надо во что-то верить. Надо где-то искать надежду. Когда доктор Сенборн наконец ушел на пенсию и Элизабет возглавила Wellness, она начала менять направление деятельности компании и ее миссию. Меньше государственных контрактов, меньше научных исследований, больше использования данных о плацебо, чтобы помогать людям. Она собрала свой небольшой штат сотрудников и сказала им, что организация будет меняться. Заметив удивление на лицах коллег, она объяснила, что медицинская наука, одержимая объективными данными и воспроизводимостью результатов исследований, слишком долго игнорировала субъективное воздействие плацебо. Когда лечение приносило результат только потому, что преподносилось в обертке убедительной истории, медицинский истеблишмент обычно отказывался от него в пользу лекарств, процедур, действующих веществ, того, что имеет повторяемый и объяснимый эффект. Но история может подействовать на вас так же сильно, как и лекарство. Например, когда вы идете в театр и смотрите пьесу, которая настолько прекрасна, что заставляет вас плакать, это тоже своего рода плацебо. История повлияла на химические процессы в мозге, и только совсем тупоголовый человек может сказать: «Почему ты плачешь? Это же выдумка!» Предполагалось, что Wellness будет заниматься чем-то как раз в таком духе — созданием вымышленных переживаний, которые вызывали бы реальные физические и психологические реакции. Это будет биологический театр. Элизабет побеседовала с местными врачами и попросила направлять к ней пациентов с небольшими проблемами. Ничего опасного для жизни, ничего серьезного, просто легкие недомогания. Головные боли, усталость, бессонница, снижение когнитивных функций, озноб, приливы жара, стресс. В общем, с теми симптомами, которые модулируются механизмами восприятия в мозге, а не с теми, которые порождены присутствием в организме вирусов, опухолей или тромбов. От них плацебо почти никогда не помогает. Потом команда Wellness проводила с пациентами беседы по телефону и обустраивала кабинет таким образом, чтобы создать обстановку, лучше всего подходящую для каждого. Элизабет прописывала браслеты с отрицательными ионами, жевательные резинки с пробиотиками, нюхательную соль с лавандой, ванны с кокосовой водой, таблетки с высокой концентрацией порошка куркумы, коллагеновые добавки, утяжелители для рук, растворимые смеси суперфудов, бутылки для воды с кристаллами, диффузоры с розовой солью, костный бульон, палеокосметику, зубную пасту с активированным углем и конопляное масло для бороды, патчи с благоприятно влияющим на митохондрии экстрактом брокколи, тонизирующие щелочные коктейли, детокс-порошки с расторопшей и средства для умывания с камбучей. И не чувствовала ни капли вины за то, что обманывала своих пациентов. Если можно дать человеку не синтетический опиоид, а плацебо, которое заставит мозг продуцировать опиоиды естественным путем, разве это не будет лучше для всех? Это эффективно, это дешево, пациент не подсядет на лекарства и не получит передозировку. И Wellness добилась в лечении хронических болей успехов, не уступавших достижениям доказательной медицины. То же самое касалось усталости, бессонницы, тревоги, депрессии. Через несколько лет работы Элизабет достигла невероятных результатов и описала бы их в научной статье, но ее методики нарушали практически все этические нормы, касающиеся применения плацебо. В частности, требование сообщать людям, что они получали плацебо, что, конечно, испортило бы лечение. И поэтому успех Элизабет оставался тайной между ней и врачами, которые с опаской направляли к ней своих пациентов. Но вот однажды в Wellness обратилась женщина с такой просьбой, с какими Элизабет еще не сталкивалась. Эта женщина хотела, чтобы ей помогли снова полюбить мужа. Пациентка, 38 лет, квалифицированный специалист, мать двоих детей, одному 9, другому 5, замужем 11 лет. Сказала, что она глубоко привязана к своему мужу, хорошему человеку и хорошему другу, который ей очень дорог. Просто она больше не чувствует той особой искры, не чувствует того, что заставляло ее расцветать, как это было в начале их отношений, до появления детей. О разводе не может быть и речи. Она не хочет, чтобы ее дети переживали такую травму. Да и в любом случае в ее браке все не так уж и плохо. Они с мужем никогда не ссорятся. Нет, они просто как бы сосуществуют бок о бок. Она любит его, но эта любовь больше не вызывает страсти. Может ли Wellness помочь? Именно тогда Элизабет и занялась производством любовных зелий. Она не сказала коллегам, что заинтересовалась этой женщиной из-за удручающего сходства ее проблемы с тем, что происходило в жизни самой Элизабет. Она сказала, что это новая и интересная психологическая задача, а также, возможно, выгодные направления для дальнейшего развития компании, учитывая хорошо известный феномен охлаждения любви в браке с течением времени. После первой беседы Элизабет выяснила, что пациентка — человек аккуратный, последовательный и рациональный, очень методичный, типично логико-сенсорный интроверт, программист в банке. Другими словами, ей бы не подошло что-то слишком претенциозное. Никаких кристаллов, никаких лечебных средств растительного происхождения и уж точно никаких экзотических тантрических практик. Эта женщина считала себя серьезной и надежной, практичной и деловитой, ценила предсказуемость и полезность. И поэтому перед ее визитом в Wellness Элизабет обставила офис в как можно более безликом корпоративном духе. Бежевые шкафы для хранения документов, не очень удобные серые кресла, серовато-белые столы с регулируемой высотой, оклеенной резиновой лентой по всему периметру. В итоге помещение стало напоминать копировальный центр. И Элизабет надеялась, что у нее получилось сделать его как можно более нормальным, чтобы пациентка чувствовала себя здесь нормально и думала, что ей пропишут совершенно нормальное, обычное, традиционное лекарство, а вовсе нелюбовное зелье, которого на самом деле не существует. Что касается самого препарата, в Wellness долго спорили о его презентации и применении. Жидкая форма сначала казалась очевидным решением. Сделать густой эликсир, чтобы его надо было принимать как сироп от кашля. Но в конечном счете от нее отказались, потому что зачастую, когда проблема выглядит непреодолимой, эффективнее всего срабатывает тот способ борьбы с ней, который тоже требует труда. А выпить дозу любовного зелья слишком просто. Инъекции тоже не подходили. Они помогали лучше всего, когда симптомы были локализованы в конкретном месте. Например, боль в колене или мышечные спазмы. Но вводить любовные лекарства в любой выбранный наугад участок тела, куда можно воткнуть иглу, казалось совершенно нелогичным. Потом они обсудили вариант с капельницей, которую пациент должен будет ставить каждые несколько недель. И в этом случае процедура вызовет отчетливые ассоциации с диализом, как будто внутривенное вливание постепенно заменяет плохие эмоции хорошими. Они уже склонялись к этой версии, как вдруг Элизабет, читая расшифровку одной из бесед, обратила внимание на то, что пациентка, по ее собственному признанию, часто засыпает, прижимая к лицу одну из рубашек мужа. Настолько ее успокаивает его запах. И тогда Элизабет поняла, что средство должно вводиться в организм интраназально. Они прописали женщине спрей для носа, выглядящий очень солидно, как серьезное лекарство, и сказали, что он содержит коктейль из химических веществ, необходимых для работы мозга, а то, что она воспринимает как искру в отношениях, просто результат действия древних нейромедиаторов, управляющих системами желания и влечения, в первую очередь дофамина и норадреналина. И поэтому все, что ей нужно сделать, — восстановить связь этих систем с ее мужем. Они сравнили ситуацию, в которой оказалась пациентка, проведя изящную аналогию с ее профессиональной деятельностью, с компьютером, который не видит принтер. Это не значит, что компьютер или принтер сломаны. Просто нужно обновить драйвер. А доставка нейрохимических веществ в носовую полость и оттуда непосредственно в мозг, по их словам, должна была подействовать как новый драйвер, позволяющий ей снова соединиться с мужем. Ей было предписано использовать дофаминовый спрей, на самом деле это был, конечно, просто физраствор, за час до того, как она будет тесно контактировать с мужем. В результате его запах и близость опять скоординируются с ее зонами желания и влечения, а не с зонами обычной привязанности и дружбы, которые в настоящее время на него реагируют. Эти инструкции были нужны, во-первых, для того, чтобы создать ритуал, как и в случае с иглоукалыванием и устрицами, казавшийся пациентке авторитетным и убедительным, а во-вторых, для того, чтобы пациентка вступала в интимную связь с мужем в те моменты, когда ожидает почувствовать к нему любовь, поскольку в таких ситуациях желание, скорее всего, возникнет само по себе. И действительно, так и произошло. Во время следующих визитов женщина сообщила, что ее сексуальная жизнь изменилась к лучшему, и в целом отношения с мужем наладились, горячо поблагодарила Элизабет, а потом регулярно приходила за новыми запасами лекарства и каждый год на Рождество присылала корзину фруктов в знак признательности. Сотрудники Wellness радовались открытию нового источника дохода, но в то же время отнеслись к своему успеху с некоторым скепсисом. Они спрашивали друг у друга, этично ли врать пациентам и заставлять их чувствовать любовь под надуманным предлогом. Одно дело — лечить головную боль, но обманом вызывать любовь? Не ставит ли это под сомнение искренность такой любви? Элизабет утверждала, что их лечение, если посмотреть с философской точки зрения, сродни сеансам у семейного психотерапевта, где специалист пытается подобрать новые контексты для возрождения былой любви. Разница заключается только в конкретных методах, а не в основополагающих этических принципах. Элизабет сравнила это с тем, как учила Тоби кататься на велосипеде. Она бежала за ним, уверяя, что держит велосипед и не дает ему упасть, хотя на самом деле ничего такого не делала. Она вообще не прикасалась к велосипеду. Тоби ехал сам, прекрасно сохраняя равновесие, чего не смог бы сделать, если бы ее ложь не внушила ему уверенность в себе. Именно этим они и занимаются. Они не создают любовь. Они создают условия, которые позволяют ей проявиться. Среди психотерапевтов распространился слух, что компания Wellness разработала какое-то странное любовное зелье. И вскоре в офис начали поступать звонки от мужей и жен, которые сообщали об одних и тех же симптомах. Не то чтобы они ужасно страдали, но, тем не менее, им было плохо. Они поддерживали хорошие отношения с партнерами, но без прежней страсти. Проявляли заботу, но без прежней романтики. Хранили верность, но скучали. Видели в супругах скорее соседей по комнате. Взаимодействовали не столько как любовники, сколько как родители, соучредители семейного бизнеса, продуктами которого выступают дети. Они не были совсем несчастны, но разочаровались в жизни. Ощущали сильную неудовлетворенность, не знали, что делать, и не разводились только ради детей. Этим пациентам команда Wellness назначала назальные дофаминовые спреи, окситоциновые пластыри, гели с тестостероном, очищающие эстрогеновые скрабы, ингаляции феромонов, настойки с микродозами МДМА или таблетки, воздействующие на ген DRD4. Все это, естественно, плацебо. И после каждой беседы с благодарным пациентом, который наконец-то снова обрел счастье в браке, Элизабет испытывала приступы зависти. То, что она делала, чтобы помочь другим, не могло помочь ей самой. Потому что всем исследователям плацебо была известна одна прописная истина. Плацебо эффективно только тогда, когда пациент ничего не подозревает. И Элизабет, по определению, не могла использовать на себе методы лечения, которые сама же и придумала. Истории, срабатывающие для других, никогда не сработали бы для нее. Но она пыталась. Она пыталась разными способами создавать романтическую, интимную атмосферу. Однажды они с Джеком забронировали на выходные в округе Дор в лесу частный домик, где на веранде с видом на озеро рядом стояли две ванны на львиных лапах. И когда они туда приехали, то обнаружили, что ванны наполнены горячей водой, а по воде разбросаны лепестки роз. И вот они разделись, забрались в ванны и принялись любоваться закатом над озером, держась за руки и время от времени бросая друг на друга соблазнительные взгляды в предвкушении романтического, спонтанного и яркого секса. Но Элизабет переживала, потому что знала, что этой ночью у них должен быть очень хороший секс. И сначала боялась, что он будет недостаточно хорош, чтобы оправдать возлагаемые на него надежды. Потом стала нервничать из-за того, что этот очень хороший секс никак не начнется. И, наконец, почувствовала себя неловко, не зная, как инициировать этот очень хороший секс. А Джек сидел, смотрел на нее и ждал, когда она уже начнет, пока кожа не начала морщиться от воды. И в какой-то момент она ощутила, что вся романтическая непринужденная атмосфера разом улетучилась. У них всегда была одна и та же проблема. Элизабет не понимала, как ей вернуть близость с Джеком, не задыхаясь под тяжестью его ожиданий. До тех пор, пока она не встретила Кейт, у которой был совсем другой подход. По словам Кейт, решением была не близость, а скорее разделенность. Раздельная спальня, раздельные любовники, раздельные жизни. Элизабет слушала, как Кейт рассуждает, что беда современного брака на самом деле как раз в этом единении, в этой интимности, в этом дурацком стремлении полностью слиться с другим человеком. И что единственный способ сохранить брак на десятилетия — привнести в него немного таинственности, дистанции и свободы. И как только Элизабет услышала это и представила себе жизнь в условиях полной независимости, приправленную редкими развлечениями и этичными интрижками с красивыми незнакомцами по вечерам, свободным от супружеских или родительских обязанностей, она сразу поняла — вот та история, в которую она может поверить.